Глава 4. Местный разговорный язык, как и обещал Лейкил, был выучен Дэвидом за фантастически короткий срок. Еще неделя ушла на изучение письменности. Параллельно Дэвид узнал, что Айтель – это название королевства, некогда располагавшегося на этих землях. Королевство давно перестало существовать, развалилось много лет назад в результате внутренних войн. Но именно во времена Айтеля, принесенный из темных земель в Немриан язык, изменился до такой степени, чтобы возникла необходимость дать ему и собственное название. Лейкил в замке бывал нечасто. Как правило, уже с утра его светлость пропадала неизвестно где и появлялась только поздним вечером. Дэвид копался в библиотеке, шатался по замку или отправлялся вместе с Лайлой гулять по окрестным лесам. Пару раз побывали они и в деревнях, расположенных по соседству. Местные относились к ним доброжелательно, даже более чем доброжелательно, разве что только в рот не смотрели. Но на контакт не шли. Всякий раз их появление собирало толпу народа. К любой, самой незначительной просьбе они относились так, будто бы это был неоспоримый приказ. Впрочем, Лайла смотрела на их поведение как на естественное положение вещей. Когда она говорила «дайте мне молока», то не добавляла «пожалуйста», а получив требуемое, не говорила «спасибо». Хотя, как знал Дэвид по собственному опыту, с посторонними Лайла обычно была гораздо более вежлива, чем с собственным братом. Но никто из местных и не думал оспаривать ее прав. Более того, все до последнего человека были уверены в том, что такие права у нее есть, и даже больше. С великой радостью они исполняли любое ее желание. В конце концов, юная графиня из замка требовала себе всего-то кувшинчик молока, а не ведро крови. И если сравнивать, согласитесь, что кувшинчик молока – это такая малость. Как-то раз Лейкил предложил Брэндому ненадолго вернуться на землю, оповестить родственников землянина о том, что с ним все в порядке. Дэвид отказался. Родители его уже 3 года как были мертвы, ни жены, ни детей у него не имелось, равно как и близких друзей. Вечерами, за ужином, Лейкил рассказывал Дэвиду о своем мире и расспрашивал его о земле. Похоже, родина Дэвида заинтересовала его. Хотя на чем именно основывался этот интерес, Дэвид понять не мог. Иногда Лайла оставалась, чтобы послушать их разговор, но чаще уходила в свою комнату. Что касается магии, то Лейкил покамест ограничивался только вводными лекциями, а к практике переходить не спешил. «Ты должен почувствовать волшебство», — повторил он, может быть, уже в 10-й раз. Пока ты воспринимаешь магию только как способ получения материальных благ. Мне бы хотелось, чтобы ты изменил свое мнение. «Разве ты сам не пользуешься магией для того, чтобы жить красиво?» – возразил Дэвид. «Пользуюсь, но волшебство – это нечто большее. Нельзя начинать обучение, смотря на него только с утилитарной точки зрения». «Почему?» «Как я понимаю, вся эта ваша магия – всего лишь набор определенных жестов и каких-то странных слов. Как в моем мире, нажал на кнопку – включился телевизор, так и у вас. Произнес заклинание и увидел, что происходит за 100 миль отсюда». Лейкил покачал головой. «Повторяю еще раз, волшебство – это нечто большее. Ты рожден и воспитан в технологическом мире. Ты привык мыслить по его правилам. Попробуй измениться, Дэвид. Поверь мне, это необходимо. И если уж у нас об этом зашел разговор, то позволь небольшую лекцию. Технологическая цивилизация развивается за счет того, что совершенствует свои инструменты, которые являются частью окружающего мира и которыми может воспользоваться каждый. При минимуме подготовки. Маг совершенствует свой дух, свои способности, себя самого. Он оперирует не инструментами внешнего мира, а инструментами мира внутреннего, своего собственного мира. «Ты что, призываешь меня к нравственному очищению?» — хмыкнул Дэвид. «Иди к черту, я говорю не об этом. Плохой ты или хороший — это твое личное дело. Быть слишком злым почти так же глупо, как быть слишком добрым. Главное – не изменять собственной чести. А вот какие они, эти твои представления о чести? Это опять-таки твое личное дело. Но главное – попытайся усвоить одну простую вещь. Волшебство – это искусство, а не способ получить от жизни какие-то там удобства. «Ну, это зависит от точки зрения. Что, если я не изменю свою?» – спросил Дэвид, все еще улыбаясь. «Что случится, если я так и останешься бездарем?» – сказал Лейкил жестко. «Каким ты сейчас являешься?» «То есть ты не будешь меня учить?» «Буду», – ответил хозяин замка. «Я дал слово, и не тебе сомневаться в нем. Проблема не во мне, а в тебе. Если ты не изменишь свою точку зрения, я смогу обучить тебя некоторым вещам, но только очень немногим. Выше этого тебе будет не прыгнуть». «Видишь ли, Дэвид, для того, чтобы использовать заклинание, нужно обладать определенной личной силой. Твой потенциал, как и потенциал почти любого твоего соотечественника, ничтожно мал. Чтобы научиться творить настоящую магию, вроде перемещения по мирам, произведения чего-то из ничего и тому подобных фокусов, ты должен сначала развить собственный дар. Для этого существует несколько способов, но самый простой, быстрый и безболезненный – тот, о котором я говорю. Я не знаю, пригоден ли ты для обучения вообще, но если пригоден, то первый шаг, который ты должен сделать – это взглянуть на волшебство, как на творчество, как на поэзию, как на искусство. Дэвид некоторое время молчал. Какой процент только что услышанного был правдой, а какой – той традиционной лапшой, которую учитель вешает на уши ученику? Пока что Дэвид Брэндом не мог ответить на этот вопрос. «Неужели все лорды думают так же?» – осторожно спросил он. «Я тут покопался в библиотеке. Там была какая-то книжка, повествующая о древнем лорде, который никаким творчеством не занимался, а вешал всех окружающих, пытал их и расчленял. Во-первых, мы говорим не о других лордах. У них дар уже есть, им его не обязательно развивать с таким тщанием. Лайли, например, это делать совершенно не обязательно. Она и без того, отточив со временем свое мастерство, сможет запросто гулять по мирам и вызывать бутерброды из воздуха. Мы говорим о тебе, Дэвид Брэндом. А тебе, чтобы достичь в этом мире чего-то, нужно будет прыгнуть выше головы. Во-вторых, творчество и этика – это далеко не синонимы. Я не знаю, про какого лорда ты читал. Может быть, он очень творческим образом расчленял своих пациентов. Но, смею предположить, убивая их, он что-то получал от этого. Это было как-то связано с его личной силой. Да, он умел пить чужую боль. Ну вот, видишь. Дэвид почесал подбородок. «Да», — сказал он после длинной паузы. «И вот еще что. Если уж мы заговорили о лордах, ты прав. Немногие из них размышляют над такими вещами. Но им и не нужно осознавать, что волшебство — это творчество. Они и так творят его, каждый по-своему. Это только мой любопытный дядюшка развлекался тем, что пытался понять, что да зачем да почему. Его теории я тебе сейчас и излагаю. И если б не эти теории, я бы обучил тебя паре приемов. И распрощался бы, поскольку ничего большего ты, по общепринятому мнению, все равно освоить бы не смог». Мысли Дэвида перескочили на другой предмет. «Слушай, а если твой дядя сильно продвинулся в своих исследованиях? Если кто-нибудь об этом узнал, не могло ли быть так, что его убрали другие лорды, чтобы не делиться своими секретами?» «Ерунда. Были и другие, которые доходили до подобных идей еще раньше него. А Ролик, хотя и был искусным магом, так и не стал обладающим силой. Так что дело не в конкуренции и не в попытках сохранить какую-то несуществующую тайну». «Я не понимаю, обладающий силой, что это значит?» «Видишь ли», — Лейкил сцепил руки, — «общество колдунов весьма неоднородно. В древние времена было жесткое разделение — лорды и смертные. У смертных была своя магия, она и сейчас весьма распространена. Ее называют классической и изучают в академии и разного рода магических школах. Изучают они ее как раз тем самым механическим способом, от которого я пытаюсь тебя отговорить. В отличие от тех, кто просиживает штаны в академии, тебе на этом поприще ничего не светит. В силу отсутствия у тебя наследственного дара, даже самого мизерного. Так вот, возвращаясь к истории. В древности у каждого лорда была собственная сила. Отсюда и название «обладающие силой». Это были очень могущественные властители. Впоследствии, однако, большинство из них по тем или иным причинам сгинуло. Шло время, их наследники и новые повелители стихий далеко не всегда были так сильны, как их предшественники. С течением времени пропасть между смертными и лордами постепенно становилась все меньше. У обладающих и смертных были дети-полукровки с чрезвычайно высоким природным даром, но собственной силы у этих детей не было. Вместе с тем они могли творить такое, что никогда и не снилось смертным колдунам. Этих детей и их потомков также начали называть лордами. Кроме того, среди смертных время от времени появлялись незаурядные личности, которые сумели, если не стать обладающими силой, то весьма ощутимо приблизиться к их уровню могущества. Лордами стали называть и их. Тем более, что в нынешнюю эпоху упадка и дробления сил не раз уже бывали случаи, когда те, кто обрел силу совсем недавно, терпели поражение от таких вот смертных. Лейтил ухмыльнулся. Смертных-то смертных, но многие из них живут вот уже долгие века, продлевая себе жизнь омолаживающими заклинаниями. «Я так и не понял, ты обладающий силой или нет?» — напрямик спросил Дэвид. «Нет, мой дар достался мне по наследству. Я принадлежу к роду, который ведет свое происхождение от одного из древних властителей. Но я еще очень молод. Может быть, через 1000 лет я и обрету собственную силу. Дядюшка почти вплотную подошел к этому. А знаешь что, господин ученик? Вместо того, чтобы заниматься разными абстрактными рассуждениями, кто тут есть кто, давай-ка я лучше возьму тебя с собой на следующую вечеринку у Тиррана». Дэвид кивнул. «Хорошо». «Но», — Лейтил поднял палец, — «помни, это не твой родной мир. Демократию в Хеллайне никто никогда не изобретал, а в Немряне они забыли сразу же после того, как рухнула цивилизация предыдущего цикла. Приглашенные Тирраном лорды будут сидеть за одним столом, их спутники, ученики и оруженосцы за другим. Ты будешь сидеть с учениками. С ними разговаривай как с равными, но с теми, кто будет за одним столом с Тирраном, никаких фамильярностей. Они будут говорить тебе «ты», а ты будешь отвечать «да, милорд», или «да, господин такой-то», или что-нибудь еще в этом роде. То же самое касается и меня. В общем-то, я человек широких взглядов, но у нашего общества есть свои правила и обычаи. Поэтому в присутствии других лордов о наших приятельских отношениях придется забыть. По крайней мере, до тех пор, пока ты сам не сможешь постоять за себя. А пока, чтобы иметь право на мое покровительство, тебе придется играть роль верного оруженосца. Вопросы есть? Только один. Зачем мне вообще нужно твое покровительство? Лейтил покачал головой. Иначе тебя съедят, сочувственно сказал он. С маслом. На этот раз все было немного иначе. Лейтил 2 или 3 минуты колдовал у главного сплетения. Тусклое сияние, не имеющее четких границ, а как бы постепенно тающее в воздухе зала, не было похоже ни на дверь, ни на круг света, посредством которого Лейтил за считанные секунды перенес Дэвида и Лайлу, да и себя самого, с улиц Ладжера в Тинуэт. Да и сам процесс перемещения существенно отличался от тех двух, которые уже испытал Дэвид. Они словно летели сквозь свет, шли по дороге из сияния, превратившись в чистое движение, проникали сквозь прозрачный кристалл. Лейтил крепко держал своего спутника за руку. Поначалу Дэвид не мог выдавить ни слова, но время шло. Водопады света, струившиеся сквозь них, мимо них, вокруг них, никуда не исчезали, и землянин вдруг понял, что способен говорить. Каждый раз он сглотнул. Каждый раз вы делаете это по-разному. Лейтел обернулся к нему. Мешанина света на какое-то мгновение превратила его лицо в лик Бога или ангела. «Принцип один», — сказал он. «А разница в том, что на Земле я воспользовался уже готовым заклинанием возвращения. Поэтому прыжок и был таким быстрым. Сейчас все пришлось плести с самого начала. Готового портала в замок Киррана я в памяти не держу». «А двери? Они совсем иные?» «Двери создает Тинуэт. Он складывает пространство как ткань и протыкает его. Но это грубый, а главное, слишком энергоемкий способ». «Но ведь тебе вообще ничего не нужно делать, чтобы создать дверь». Тинуэт сам открывал двери для Лайлы. Лейтил засмеялся. «Ты такой же ленивый, как моя сестра. Неужели красоты дороги света не стоит 2 лишних минут, потраченных на создание пути? Да и не стоит всегда полагаться на возможности замка. Так и облениться недолго. Это во-первых. Во-вторых, открыть дверь в замок Киррана попросту невозможно. Как и у нас, у него имеется система безопасности. Я его друг, у меня есть ключ, которым отмыкаются волшебные дороги, ведущие в родовое гнездо Кен-Эсселей. Но полностью отключать систему ради меня Киррана никогда не станет. Создание двери – это слишком мощное и, скажем так, безапелляционное вторжение. Волшебная дорога – нет. Когда мы приблизимся к замку, нас еще успеют 10 раз проверить. Мы ли это, или это только кто-нибудь прикидывается нами? И не скучно же ему проверять каждого гостя. А Киррана и не проверяет. Система безопасности прекрасно работает сама по себе. Если что-то не так, остановит подозрительный объект и оповестит хозяина. Выражаясь языком твоего мира, это что-то вроде антивирусной программы. Антивирусную программу можно обойти. Можно. Кстати, если ты попросишь, Тиран покажет тебе забальзамированную голову одного из взломщиков, пришедших по его душу 40 лет назад. Кажется, он до сих пор хранит ее в своем кабинете. А может быть, уже выкинул эту дрянь, точно не знаю. Замок Эссель – переплетение спиральных лестниц и тонких башен, просторных балконов и высоких мощных стен. Вырастая из скалы, как ревнивый страж, возвышается он над ущельем, разверзающимся у самого его подножия. Они появились на одном из балконов, специально отведенном для прибывающих гостей. Слуги распахнули стеклянные двери, и навстречу им вышел сам хозяин замка. Был он широкоплечим, среднего роста, имел короткую бороду и бакенбарды, делавшие его похожим на норвежского моряка. Только трубки не хватало. На вид ему было 25, от силы 30. Но Дэвид знал, со слов Лейкела, что 8 месяцев назад хозяину замка Эссель исполнилось 102 года. Кен Эссель обменялся с Лейкелом рукопожатиями, кивнул его спутнику. Они вошли в роскошно убранный зал. 3 люстры, напоминавшие грандиозные грозди винограда, наполняли помещение светом. Слева на возвышении стоял длинный стол, а перед ступенями еще один. Вокруг столов вовсю сновали слуги. Центральная часть зала пустовала. Вдоль стен, там и сям, были расставлены столики поменьше, кресла и диванчики. Справа несколько музыкантов настраивали свои инструменты и что-то оживленно обсуждали. Некоторые дамы и кавалеры прохаживались по залу, другие беседовали сидя на тех самых креслах и диванчиках. Все женщины были молоды и поразительно красивы. Брэндом не увидел ни одной дамы старше 25 лет. Возраст мужчин был более разнообразен и колебался от 20 до 40. «Интересно», — мимоходом подумал Дэвид, — «а каков их возраст на самом деле?» Отнюдь не все присутствующие были людьми. Кто-то по виду вроде бы и человек, а приглядишься, да ведь у него посреди лба еще один глаз. Или змеиное жало вместо языка, или глаза черного цвета. Не только радужка черная, но и белок тоже. Трехметровый великан, с выступающей вперед нижней челюстью и цепляющими верхнюю губу клыками, точно не был человеком. Равно как и два странных типчика, напоминавших помесь человека и змеи. Типчики не суетились, держались немного отстраненно от остальных гостей и негромко разговаривали друг с другом. Лейтил подхватил бокал вина с подноса, пробегавшего мимо слуги, и что-то негромко сказал хозяину. Повинуясь жесту графа Тиррана, молодой человек в пышном багрово-буром кафтане оторвался от своей группы и торопливо подошел к лордам. «Редрик», — сказал Тирран. Повернувшись, он положил руку на плечо Дэвида. «Это ученик Лейтила. Проследи, чтобы он у нас не заскучал». Они отошли на несколько шагов. Редрик с интересом поглядывал на своего спутника. «Как зовут-то?» «Дэвид. Дэвид Брэндом». «Ничего, что я сразу на «ты»?» «Да нет, ничего». «Я Редрик», — молодой человек протянул руку. «Редрик Кенлувит, если быть точным. Правда, наследственный титул мне вряд ли светит. Новым бароном Лувитским станет мой старший братец, если с отцом вдруг что-нибудь. Дай ему небо здоровья и долгой жизни». «Ты откуда, Дэвид?» «Вообще-то я из другого мира», — Редрик кивнул. «То-то я смотрю, имя какое-то странное. Давно у нас?» «Недавно». «Братцы», — оповестил Редрик группу молодых людей, которые они с Дэвидом как раз подошли. «У нас тут новенький». Потихоньку подтягивались последние опоздавшие. Лейтил попивал вино, раскланивался со знакомыми и ждал, когда появится леди Марионель. Во время последней встречи он задал говорящей с мертвыми несколько вопросов и теперь надеялся получить на них вразумительные ответы. «Высматриваешь кого-то?» — поинтересовался Тирран. Лейтил кивнул. «А где Марионель?» Тирран покачал головой. «Ее сегодня не будет». «Жаль. Хотелось с ней поговорить». «По поводу твоего дяди? Надеешься, что она сумеет услышать его голос?» «Да», — было видно, что Лейтилу не хочется развивать эту тему. «Что с ней? Ей наскучило общество? Или занята работой?» Она не объяснила причину своего отказа. Или причины. Тена Прей пожал плечами. Деловой аспект его поездки к Киррану был исчерпан. Теперь оставалось только найти себе какое-нибудь развлечение и скоротать время до вечера. Он еще раз оглядел зал. Дэвид, кажется, вполне вписался в компанию учеников и оруженосцев. Сейчас он вместе со всеми смеялся над какой-то шуткой Редрика. Барон Грэмольд любезничал с дамой в розовом платье. Леди Элия и леди Гиетта что-то оживленно обсуждали в сторонке ото всех. Каи спорил с пареньком лет 18, имени которого Лейтил не знал. Его взгляд, покружив по залу, снова вернулся к Элии и Гиетте. В свое время он переспал с обеими, но продолжать отношения не стал ни с одной из них. Пустышки. В постели они были выше всяческих похвал, кто спорит. Да что в постели, один их внешний вид мог бы свести с ума любого мужчину. Высокие, длинноногие, с формами более чем аппетитными. Кожа как бархат. Забавно, говорят, леди Элия в детстве была коротышкой. Появись она в мире Дэвида теперь, модельные агентства передрались бы за право приобрести такую куколку. Внешний облик для колдуньи – широчайшее поле приложения своего таланта. «Это все?» – спросил Лейтил. «Или мы ждем кого-нибудь еще?» Тирран назвал несколько имен. Почти одновременно мажордом объявил о прибытии очередной пары гостей. Слуги распахнули стеклянные двери, и Лейтил смог увидеть, как повозка, сотканная из тумана и дыма, запряженная шестеркой лебедей, опускается на балкон замка. Повозка была Лейтилу знакома, равно как и ее хозяин, лорд Карэнион. А вот его новая пассия, миловидная девушка в белом платье и коротком плаще с меховым воротником, нет. Повелитель облаков спрыгнул первым, помог своей даме сойти на землю. Подбежавший лакей принял у девушки плащ. Силив возничий, дождался кивка Карэниона и отогнал повозку на широкую площадку, предназначавшуюся для воздушных экипажей. Там уже громоздилось несколько довольно странных конструкций, в том числе и одна летающая яхта. В сторонке дремал расседланный дракон средних размеров. Кирран поспешил навстречу вновь прибывшим, а Лейтил, попивая вино, с любопытством разглядывал девушку. Хотя она и была симпатичной, вряд ли это было достигнуто посредством заклинаний для изменения внешности. Ее лицо и фигура не были настолько же совершенными, как у Элии и Диетты. Сверхчувственное восприятие Лейтила подсказало ему, что энергетическое поле этой особы слишком нетипичное и слишком сильное для обычной волшебницы. Обладающая силой? Возможно. Он мог бы выяснить это наверняка, использовав заклинание, усиливающее магическое восприятие, но не стал этого делать. Подобный поступок в обществе колдунов, собравшихся не для боя, а для приятного времяпрепровождения, приравнивался к хамству. Когда Тиран освободился, Лейтил, улучив момент, когда никого не было поблизости, спросил: «Как зовут новую подружку нашего туманчика?» «Она ему не подружка». «Ого! Туманчик остепенился? Глазам своим не верю». «Нет-нет», — Тиран покачал головой. «Они старые знакомые только и всего. По крайней мере, так мне сказал Карэнион». «Ну что ж, тем лучше. Представь меня ей». Тиран недоверчиво покачал головой, улыбнулся. «Уж не собрался ли ты за ней приударить? А почему бы и нет? Или у тебя имеются на нее собственные виды?» «Ну уж нет. Никогда не любил тратить усилия попусту». «Ты думаешь?» — Лейтил еще раз посмотрел на девушку. «Уверен. Она не из тех, кого можно затащить в постель на второй день знакомства». «Ты так хорошо ее знаешь?» «Первый раз вижу». «Откуда же такая уверенность?» «Опыт, только опыт, мой мальчик», — вздохнул Тиран. «Мои 102 года хоть что-нибудь да значат». «Может быть, ты чересчур старомоден, дедушка?» — усмехнулся Лейтил. «Ну что ж, попробуй, если больше нечем заняться. Безумству храбрых поем мы песню». «Пари?» «О, безнравственная молодежь! Заключать пари на самое святое чувство, на нежную душу невинной девушки. Короче. Ну что ж, вот мое предложение. Алмаз весом в 3220 карат. Еще не успели огранить. Дай-ка вспомнить, что сейчас валяется в нашей сокровищнице», — Лейтил задумался. 4 рубина в 600 карат каждый. Идет?» «Идет, но давай-ка точнее обговорим условия. Я не утверждаю, что она абсолютно фригидна. Это как раз вряд ли. Я просто хочу сказать, что ты не возьмешь этот бастион первым же штурмом. Такие бастионы берутся продуманной, долговременной осадой». «Насчет бастионов не знаю. Никогда не штурмовал. Но что касается женщин, все они одинаковы». «Знаешь, мой мальчик, они говорят о нас то же самое. Что не отменяет истинности обоих утверждений». «Может быть. Но вот что я тебе скажу. Раньше, чем через полгода, ничего тебе не светит». Девушка в белом платье и повелитель облаков уже успели разойтись. Повелитель облаков заговорил с Элией и Диетой. «Неделя», — заявил Лейтил. Тиран удовлетворенно кивнул и сказал: «4 новых рубина станут прекрасным достоянием моей коллекции. Надеюсь, они без изъянов?» «Это шутка или оскорбление?» «Шутка. Шутка? Тогда скажу по секрету. Это не рубины, а куски красного стекла. Давай, Тиран, представь меня». Они обогнули стол и неспешно подошли к спорщикам. По дороге Лейтил избавился от пустого бокала. «Леди Алиана?» Девушка обернулась. Черные глаза, мягкий овал лица. «Леди Алиана», — Тиран наклонил голову. «Позвольте представить вам моего друга, лорда Лейтила, графа Кен Апрея». Лейтил поклонился. «Лейтил, это леди Алиана, властительница ледяного пламени». «Обладающая силой», как он и думал. Любопытство вызывало другое. Тиран назвал ее магический титул, но не упомянул ни родового имени, ни светского титула. Скорее всего, их и не было. Одна из древних? Вряд ли. Омолаживающие заклинания могли заставить лордов, разменявших не одну сотню лет, выглядеть свежими и молодыми, но все-таки что-то неуловимое оставалось. Тень безвременья, память о минувших веках. Но сейчас у Лейкила не было чувства, что он смотрит на бесконечно древнее существо, которое лишь для собственного удобства приняло форму очаровательной девушки. Он мог бы поклясться, что если Алиана и пользуется омолаживающими заклинаниями, то начала это делать совсем недавно. Не принадлежа ни к одному из благородных семейств, она сумела обрести силу и стать повелительницей стихий? Если это так, то девочка, наверное, весьма талантлива, подумал Лейкил. Ну что ж, тем интереснее будет наше знакомство. Они успели обменяться лишь несколькими ничего не значащими репликами, как появились последние гости, и Тирран пригласил всех садиться за стол. Скоро Дэвиду стало ясно, что иерархия соблюдалась здесь совсем не так жестко, как можно было заключить со слов учителя. Часто правила вежливого обращения к вышестоящим как будто забывались. Учеников приглашали к столу лордов, а сами аристократы не считали за унижение какое-то время посидеть за нижним столом. Хотя они ничего не ели, разговаривали они со своими соседями, отнюдь не как с людьми второго сорта. Когда же начались танцы, все условности и вовсе были забыты. Леди танцевали с оруженосцами, миловидная девушка, сидевшая за одним столом с Дэвидом, поднялась на возвышение и пригласила лорда Карениона, холеного красавца в бело-голубых одеяниях. Вообще, то, что женщины вели себя так же свободно, как и мужчины, это, похоже, было здесь в порядке вещей. Не только кавалеры ухаживали за дамами. На даму, которая хотя и не так прямолинейна, но все-таки явно выражала свой интерес к тому или иному кавалеру, не смотрели во все глаза и не показывали пальцами. С другой стороны, как узнал Дэвид, здесь женщина могла быть вызвана на дуэль или сама послать такой вызов. Ничего удивительного, учитывая, что во время поединка здесь использовали не столько мускулы, сколько свой колдовской талант. Любопытным было собравшееся за нижним столом общество. Там находились почти все нелюди, и клыкастый великан, и человека-ящеры, и веселый человечек с четырьмя глазами. А вот мужик с головой кабана сел за один стол с Тирраном. На вопрос Дэвида «А кто вот этот, свиноголовый?» Редрик мимоходом бросил «Повелитель кабанов». Дэвид так и не понял, шутка это или нет. Молчаливые человека-ящеры оказались телохранителями и наставниками фехтования одного из лордов. Клыкастый великан – представителем целого поселения таких же, как он, клыкастых великанов, которым что-то там нужно было от графа Тиррана. А вот что касается сидевшего по левую руку от Дэвида, заросшего волосами карлика, то он был всего-навсего лишь домовым, материализованным Тен Эсселем во время лабораторного опыта полувековой давности. Оруженосцы веселились вовсю. Молодые люди сыпали остротами, девушки смеялись, вино лилось рекой, блюда уничтожались одно за другим. Слуги уже устали делать перемены. Чуть спокойнее было на возвышении, но никакого четкого регламента не было и там. Кто-то уходил, кто-то приходил. Лорды, которым надоедало сидеть за столом, снова занимали диванчики и кресла. Или выходили на балкон подышать свежим воздухом. Кое-как общество организовывалось, когда объявлялся очередной танец. И сразу после него, когда многие возвращались к столу, промочить горло бокалом вина. Хотя в начале вечеринки все вели себя более-менее прилично, обильные возлияния скоро дали о себе знать. Жареная индейка, которую только что принесли слуги, вдруг залаяла, грузно поднялась на ноги и попыталась взлететь. Взлететь у нее не получилось, потому как у шутника, который управлял индейкой, неожиданно подломились все четыре ножки стула. Редрик, девушка напротив и еще два молодых ученика переглянулись и дружно захохотали, Разгневанный телекинетик поднялся с пола, грозя всем четверым всевозможными карами и лютой местью. Было еще несколько подобных шуток. Дэвид смеялся вместе со всеми, но параллельно он раздумывал, как ему следует повести себя, если одна из таких подколок будет направлена против него. Ответить должным образом он еще не мог. Заводить с кем бы то ни было серьезную ссору не хотел, но еще меньше хотел становиться объектом шуток какого-нибудь колдуна-недоучки. К счастью, решать эту дилемму ему приходилось только мысленно, поскольку в реальности, кажется, никто и не собирался веселиться за счет новичка. Все было замечательно, и даже более чем, поскольку как Дэвид вскоре познакомился с самой очаровательной девушкой, которую он когда-либо видел. Блондинка, зеленое платье с разрезом от бедра, идеальная фигура, аристократический овал лица, огромные зеленые глаза, милая и доброжелательная улыбка. Девушка сама заговорила с ним. Подошла сзади и положила руку на плечо. «Привет», — сказала она. «Я тебя раньше здесь не видела. Как тебя зовут?» «Это...» — попытался вмешаться Редрик. Блондинка обратила на него взгляд своих изумрудных глаз. «Он ведь сам за себя может ответить», — с очаровательной улыбкой произнесла она. И снова повернулась к Дэвиду. «Не так ли?» Брэндом кивнул. Опекунство Редрика уже становилось назойливым. «Конечно, я Дэвид Брэндом». Блондинка снова улыбнулась и как будто бы невзначай погладила рукав его рубашки. «Я Кремен. Не хочешь потанцевать со мной?» «С удовольствием». Когда они уходили, Дэвид заметил, что Редрик всерьез чем-то обеспокоен. «Может, он сам ухаживал за этой девицей?» «Да, наверняка. Только вот она выбрала не Редрика». «Да, совсем не Редрика». Дэвид довольно улыбнулся. Он обнял девушку и закружился с ней в танце. Похоже, Редрику предстоит смириться с неожиданным ударом судьбы. В тот вечер, конечно, между ними ничего не было. Осторожная разведка, проведенная Кенопреем, подтвердила слова Киррана о разборчивости Алианы. При необходимости он умел становиться обаятельным, но одного обаяния тут было мало. Впрочем, Лейкил и не рассчитывал, что победа, как спелый плод, сама упадет к нему в руки. Стратегию поведения он выработал довольно быстро. Разборчивость и добропорядочность одновременно были ее уязвимым местом, поскольку, будучи существом нравственно чистым и во многих отношениях невинным, Алиана не была склонна подозревать в двойной игре людей, окружавших ее. Она не была глупа, обмануть ее, воспользовавшись ее доверием, мог далеко не каждый мерзавец или проходимец. Но мерзавец изобретательный, вроде Лейкила, мог вполне. Она умела чувствовать людей, и дело тут было не в колдовстве, нет. Всего лишь некоторое количество опыта, знания физиогномистики и развитый интеллект. И поэтому, беседуя с ней, Лейкил постоянно твердил себе: «Она хороший человек, я ей доверяю, я хорошо к ней отношусь», и искренне пытался в это поверить. Его усилия не пропали даром. Если ты хочешь, чтобы тебе доверяли, откройся сам. Доверие, если знать, как его использовать, может быть мощным оружием. Они о многом успели поговорить в тот вечер. Иногда в их диалог включался кто-нибудь еще, и тогда Лейкил с легкостью переходил на тон более светский. Рассказывал что-нибудь смешное или занимательное. Он умел становиться изящным кавалером, хотя и не слишком любил эту роль. Он о чем-то поспорил с повелителем облаков и выиграл спор. Все, что он позволил себе во время их первой встречи – обнять Алиану за талию во время танца. Несколько раз он ловил на себе насмешливый взгляд Киррана, но не обращал на него никакого внимания. «Посмотрим, — думал он, — будет ли Кирран также веселиться, когда ему придется признать свое поражение». Они обсудили много тем, и серьезных, и не очень. Алиана заговорила о морозной пряже. Лейкил ответил, что знаком с этим искусством. Алиана была удивлена. «Я полагала, этим занимаются только те, кто так или иначе связан с ледяной стихией». «Отнюдь, миледи. Правда, я давно не практиковался в искусстве, но у меня в замке сохранилось несколько работ, хотя они вряд ли смогут заинтересовать настоящую ледяную колдунью. Я не слишком хорошо рисую в трех измерениях». «В трех измерениях?» — она негромко кашлянула, приложив ладонь к губам. «Вообще-то, я рисую только в двух». Лейтил кивнул. Не просто кивнул, а с подчеркнутым уважением. «Вы предпочитаете классику? Достойный выбор. Скажите, вы работаете дома или в этом вопросе придерживаетесь традиций? Раскрашиваете окна онемевшим горожанам?» «Нет-нет», — она покачала головой. «Видимо, ей, как и многим другим ледяным магам, становилось неприятно, когда теплая погода или глупые люди разрушали результаты ее трудов. Я предпочитаю работать в одиночестве и рисую не на окнах, а на зеркалах. Их много в моем замке». «Было бы любопытно взглянуть на них. Вообще-то я их никому не показываю». «Жаль», — Лейтил чуть склонил голову. «Но для вас сделаю исключение. А вы покажете мне, как плести морозную пряжу в трех измерениях?» И она пригласила его на следующий вечер в гости. Лейтил позволил себе мысленно улыбнуться. «Думаю, для нас обоих было бы не бесполезно обменяться опытом». Мимоходом он взглянул в зал. «О, черт! Извините, Алиана, я вернусь через минуту». Во время танца Кремен прижималась к нему и шептала разные вещи, которые мужчине приятно слышать в любом возрасте, даже если он слишком стар, чтобы попытаться осуществить их. Дэвид чувствовал себя просто превосходно. Теперь он знал, что сможет сделать с этим миром все, что захочет. Он ощущал себя каким-то особенным, не таким, как все. Впрочем, он и был особенным, хотя бы потому, что пришел из другого мира. Кажется, эта девушка – леди, но из всех здесь присутствующих она выбрала именно его, Дэвида Брэндома. И пусть сегодня он сидит за нижним столом, ничего, завтра этот граф Тирран будет считать за честь видеть его в своем доме. Дайте только время. Танец закончился. Договариваясь о времени встречи, Кремен приглашала его к себе. Они вернулись к столу. И тут... Чья-то жесткая рука оторвала Кремен от Дэвида и поволокла в сторону. Он рванулся следом. Взгляд Лейтила пригвоздил его к месту. Как удар под дых, весь его боевой запал неожиданно улетучился. Глаза Лейтила не метали молнии, не выражали гнева или ярости. Это был совершенно пустой, лишенный каких бы то ни было эмоций, холодный взгляд. Дэвид уже однажды видел это выражение во время их первой встречи, когда Лейтил стоял над ним и раздумывал, убить его или оставить живых. Или точнее, не раздумывал. «Сядь на место», — сказал граф своему оруженосцу. И тогда Дэвид пошел к столу и сел. Молча. Лейтил обернулся к блондинке, локоть которой по-прежнему крепко зажимал. Брезгливо разжал руку. «Кремен», — негромко сказал он, и тон его не предвещал ничего хорошего. «Мне кажется, ты хочешь со мной поссориться». Блондинка удивленно распахнула свои изумрудные глазки. «Лейтил, да что с тобой?» «Кремен, убери эту смазливую рожу. Сейчас же. Или, может быть, ты надеешься захомутать меня?» Плоть потекла, как расплавленное масло. Длинные белокурые волосы исчезли, изменился покрой одежды. Лейтил недоуменно пожала плечами бесполое существо, стоявшее перед графом. «Я вовсе не хочу с тобой ссориться». «А мне кажется, хочешь». «Ты что, не видел, что этот человек пришел со мной?» Кремен покачал головой. «Видел, но такой наивный и милый мальчик. Я думал, ты привел его, чтобы мы могли как следует поразвлечься. Помнишь, как на юбилей Тиррана ты приволок брыжущего слюной генерала? Мы здорово посмеялись тогда, а потом ты мне его подарил. Я думал, ты и на этот раз. Генерал — это генерал. Это и был подарок. Тебе, Тиррану, кому угодно, кто захотел бы получить его. А вот это, он кивнул в сторону землянина, мой оруженосец и ученик. Улавливаешь разницу? Ну не будь таким злым, заныл Кремин. Я ведь не нарочно, а ты меня так расстраиваешь. Разве я нарочно? Но в самом деле, разве я нарочно? Да не нужен он мне. Рад это слышать. В следующий раз, когда я кого-нибудь приведу, будь любезен, спроси у меня сначала, что это, гость или подарок? Кремин замахал руками. Хорошо, хорошо. Только не говори со мной таким тоном. Я совсем не хочу с тобой ссориться. Ты ведь сам знаешь, я за любовь. Когда блондинка превратилась в лысое существо неопределенного пола, Дэвид почувствовал себя так, как будто его треснули по голове. И не пыльным мешком, а хорошей кувалдой. Что это? Лорд Кремин, барон Кен Гэплиш, ответил Редрик. Ты что, не слышал о нем раньше? Ах да, ты же из другого мира. Он что, мужик? Редрик пожал плечами. В зависимости от обстоятельств, мы говорим лорд и барон, хотя с тем же правом можно было бы сказать леди и баронесса. Но надо же как-то обозначать его, ее. Что за... Дэвид с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. Поцелуй, который в конце танца подарила ему блондинка, теперь жег губы. Тьфу, ну повезло, на педика нарвался. Строго говоря, Кремин вовсе не голубой, возразил оруженосец Тиррана. Если бы он захотел переспать с тобой, вряд ли бы ты нашел в нем что-нибудь, что отличило бы его от женщины. К тому же ему 200 с лишним лет, и никому уже в точности не известно, какого пола он был при рождении. Может быть, это женщина, которая время от времени принимает мужской облик. Я не знаю. Я знаю только одно. Пока что еще никто из тех, кого он приглашал к себе в замок погостить, не вернулся обратно. «Что он с ними там делает?» — хрипло спросил Дэвид. Редрик пожал плечами. «Не знаю. Может быть, производит какие-то опыты. Может быть, превращает во что-нибудь. Слухи разные ходят. Некоторые говорят, что барон людоед, но я думаю, что это выдумки. Эй-эй, Марилена, хватит кипятить вино в моем бокале. Я тебе сейчас крысу под юбку засуну». Веселье продолжалось до позднего вечера. Потом гости постепенно стали расходиться по домам. Лейкил попрощался с хозяином, поклонился Алиане и сделал знак Дэвиду. Пора. Они вышли на балкон. Прохладный ветер заставил Дэвида поежиться. «У них что, не принято телепортироваться прямо из обеденного зала?» Недовольно подумал он. «А что? Вполне может быть. Вроде как у нас принято выходить через дверь, а не через окно. Даже если ты живешь на первом этаже». На соседней башне захлопали тяжелые крылья. Дракон зевнул, выдохнув сноп рыжего пламени. Леди Элия, свесившись с седла, нетерпеливо хлестнула его тросточкой по шее. Лейкил произнес заклинание возвращения. Свет объял их и через несколько мгновений выбросил у главного сплетения тинуэта. Похоже, сейчас у Кена Прея не было желания любоваться красотами волшебной дороги. «Спокойной ночи, Дэвид!» И граф направился в сторону своих апартаментов. «Подожди!» Лейкил обернулся. «Ты хочешь поговорить о Кремине? Давай в другой раз!» «Да и говорить тут не о чем. Это наша жизнь, Дэвид. Просто жизнь». «То есть у вас считается нормальным вот так запросто?» «Нет!» — отрезал Лейкил. Глаза его холодно блеснули. «У нас считается ненормальным покушаться на чужую собственность, когда мы собираемся вместе, чтобы поболтать и повеселиться. Именно поэтому я чуть не прибил Кремина. И не надо делать такое обиженное лицо. Тебя коробит слово «собственность», но пока ты остаешься моим учеником, в определенном смысле, пусть даже только номинально, ты будешь моей собственностью. Так же, как моя земля или этот замок. В противном случае, в следующий раз, у меня не будет права защитить тебя. Мы это уже обсуждали перед тем, как отправиться к Тиррану. «Да-да», — Дэвид кивнул. «Я хотел поговорить как раз об этом, об этой беседе, а не о кремени. Помнишь, ты говорил, что волшебство — это искусство, а не наука? Я говорил о том, что его можно воспринимать и так, но для тебя будет лучше, если ты научишься смотреть на магию как на творческую деятельность, а не просто как на набор удобств. По крайней мере, все нормальные волшебники воспринимают волшебство таким образом. Кстати, магию часто так и называют – искусством, с большой буквы. «Да, я понимаю», – он снова кивнул. «Теперь понимаю». «Да неужели?» – хмыкнул Лейтил. Дэвид не стал обращать внимания на его тон. «Когда мы были у Тиррана», – стал рассказывать он, – «Редрик хотел запустить крысу под юбку одной девицы. Ну, понимаешь, она вскипятила вино у него в бокале, неважно. Так вот, я видел, как он создает эту крысу. Он делал это не на столе, естественно, не на глазах у всех, а тайком, на стыке наших с ним стульев. Это заняло у него секунд 30. Потом он еще столько же времени потратил, чтобы прорисовать детали. Навести блеск в глазах, сделать шерстку пожестче, то все. Понимаешь, Дэвид поднял перед собой руки и заговорил чуть более взволнованно. Он ведь с самого начала знал, что Марилена тут же ее прихлопнет. Прихлопнет сразу, как только почувствует, что что-то прыгает по ее ноге и норовит забраться, ну в общем понятно куда. Скорее всего, она даже не увидит эту крысу. Так и случилось. И все равно Редрик очень тщательно создавал ее. Даже сделал несколько седых волосков. Ему просто нравилось возиться со всем этим. Лейтил хотел что-то сказать, но Дэвид выставил перед собой ладони. «Пожалуйста, дай мне закончить». Я спросил у него, «Она что, живая?» «Нет», — говорит, — «это иллюзия, фантом». «Хочешь потрогать?» «Какая же, спрашиваю, это иллюзия, если ее можно потрогать?» А он говорит, «Осязательная, а также зрительная, обонятельная и слуховая». И выпустил крысу Марилене под юбку. Дэвид на мгновение замолчал, а потом заговорил снова. «Понимаешь, я видел, как он ее творил. В самом конце она стала такой, что и не отличишь от настоящей. Даже потрогать можно. Но вначале он как будто бы рисовал, без кисти и карандаша, прямо в воздухе. Я ведь уже говорил тебе, что был на земле художником. Я работал, я делал то, что мне закажут, и так, как закажут. Я получал за это деньги, иначе не прожить, но...» Он запнулся. «Когда я смотрел на Редрика, я вдруг кое-что вспомнил. На лице у него было написано такое вдохновение от собственной работы. Когда я только начал рисовать, я делал это не ради чего-то. Я делал это для себя. Мне это нравилось. Это уже потом все превратилось в набор приемов, которые веселили публику. Но в самом начале, садясь за стол, я забывал обо всем на свете. Мне становилось на все наплевать. Может быть, то, что я тогда делал, не было настолько же качественно и профессионально, как потом, когда я набрался опыта. Но это было мое. Мне это нравилось. Ты это имел в виду?» Лейкил улыбнулся, легонько хлопнул ученика по плечу. «Ты понял», — сказал он. Если его учитель и признал, что он кое-что понял, ничего от этого в жизни Дэвида не изменилось. Лейкил целыми днями пропадал неизвестно где. Даже к ужину он теперь появлялся далеко не всегда. Похоже, его кормили в каком-то другом месте. С утра пораньше он обычно собирался в академию, покопаться в архивах вместе с мастером Алиту. Но где он бывал днем и вечером, этого Дэвид не знал. «Надо уметь проигрывать красиво», — заявил Тирран Кен Эссель, усаживаясь в кресло напротив Лейкила. «Нет желания отдать мне мой выигрыш и мирно забыть об этой истории». Разговор происходил через 3 дня после заключения пари в библиотеке замка Тиррана. Замок, обычно переполненный гостями, казался без них пустынным и тихим. «А у тебя?» «Я-то уверен, что выиграю спор». «О!» — Тирран приподнял бровь. «Есть успехи?» «В некотором роде. Но я не собираюсь обсуждать эту тему». «Мой мальчик, Тирран откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. «Я навел кое-какие справки и могу открыть тебе один секрет. У нее есть любовник». «Я знаю. Она упомянула об этом еще в первый вечер. Вот видишь, она явно хотела дать знать, что тебе ничего не светит. Да и по словам Карениона, выходит, что они вместе уже 5 лет, и расставаться они собираются». Лейтил зевнул. «Это все, что тебе рассказал Туманчик?» «А что такое?» «Рассказал ли он тебе, что ее любовник – демон?» «Нет, вижу по твоему лицу, что не рассказал». Тирран едва не поперхнулся вином. «Демон? Ты не шутишь?» «Ну и ну. Кто бы только мог заподозрить в ней склонность к зоофилии». «К демонофилии. Какая разница?» Отмахнулся Тирран и еще раз недоверчиво покачал головой. «А ведь такая милая девушка». «Не будь слишком консервативным. Кроме того, этот Рувеэль, кажется, его зовут, он не из низших. Вольный демон? Самое меньшее. А скорее всего, принадлежит к правящей касте подземного мира». «Ого!» Тирран поскреб подбородок. «Но все равно странно, что может быть общего у демон-лорда и ледяной колдуньи?» «Учи диалектику, мой друг, борьба и единство противоположностей». «Если ты такой умный, почему не хочешь сдаваться?» Тирран хитро прищурился. «Если противоположности едины, не понимаю, какие у тебя могут быть шансы». «Ты забываешь про борьбу». Тирран улыбнулся. «Они в ссоре?» Лейтил неопределенно повел плечами. «Ты хоть видел этого демон-лорда?» Продолжал любопытствовать хозяин замка. «На что он похож?» «Не видел, не знаю. Она не слишком много о нем говорила, но, как мне кажется, в последнее время они почти не встречаются». «Да, Лейтил, признаю. Умеешь же ты залезть людям в душу». «Ошибаешься, Тирран. С моей стороны было бы тактической ошибкой поднимать эту тему на вечеринке». Алиана сразу бы насторожилась. «Нет, она сама заговорила об этом». «Сама?» – изумился Тирран. «Сама вот так вот запросто призналась, что спит с демоном? Но зачем? Не думал, что она принадлежит к тому типу людей, которые любят шокировать окружающих». «Ты спрашиваешь, зачем? Это же очевидно. Она тоже кое-что знает о том, как надо залезать в душу. Уверен, Алиана сказала это только за тем, чтобы посмотреть, как я отреагирую». Хозяин замка кивнул. «Проверяла на вшивость? Хотела узнать, расист ты или нет?» «Ну да. И ты притворился белой овечкой? Так ведь я и в самом деле не расист». Тирран только покачал головой. «Куда только катится мир?» «И не говори», — подхватил Лейтил. «Кстати, ты вроде бы обещал моей сестре какого-то слона. Она просила напомнить при случае». Кен Эссель вздохнул. «Все-таки не забыла. Признаться, я хотел приберечь слона для ее дня рождения». «Я что-нибудь придумаю, скажу, что забыл спросить». «Ага, и Лайла вызовет меня через зеркало». «Ладно, на день рождения будет что-нибудь другое». «Подожди минутку». Тирран встал и вышел из библиотеки. Ждать пришлось дольше, чем минутку. Очевидно, Тирран не сразу вспомнил, в какой части замка оставил животное. Лейтил заскучал. Он даже стал просматривать корешки книг в надежде отыскать какую-нибудь вещицу, отвлекшую бы его на время. Наконец появился Кен Эссель. В руке он нес средних размеров клетку. Такие обычно делают для певчих птиц. Правда, в данной клетке сидел шестиногий розовый слон. Ростом всего 20 сантиметров в холке, слон оказался настолько толстым, что смахивал на набитую ватой игрушку. Тем не менее, он был вполне живой и настоящий. Когда Тирран установил клетку на столе, слон посмотрел на них с Лейтилом и вопросительно загудел, негромко. Лейтил 15 секунд разглядывал его через решетку. Слон, тоже через решетку, разглядывал волшебника. «И где ты только нашел такого уродца?» — спросил Тена Прей. И вздрогнул, потому что слон неожиданно издал несколько резких возмущенных звуков. Нечто среднее между дудением и громким испусканием газов. «Учти, он почти все понимает», — предупредил Кирран. «А что до того, где я его взял? Места надо знать, мой мальчик». «Очень смешно». «На самом деле», — признался Кирран, — «мне подарил его твой дядя, когда мне было года на 4 меньше, чем сейчас твоей Лайли. Так что я, можно сказать, возвращаю его в лоно семьи». «Дядя, теперь понимаю», — протянул Лейкил. «Да, у дядюшки всегда было любимым занятием сотворение чего-нибудь совершенно сумасшедшего». Услыхав такое оскорбительное заявление, слон надулся, покраснел, яростно наморщил хобот и издал уже совершенно неприличный звук. «Эй, не зли его», — встревоженно сказал Тирран. «Не буду. Но если тебе подарил его мой дядя, то почему же ты возвращаешь его? Ему тут скучно, я давно вырос, Каи тоже. В последнее время мой двоюродный брат предпочитает изучать высшую математику, а не играть с ним. У вас, Пончику, будет куда веселее, да и Лайла теперь найдет, чем заняться». «Пончику?» – переспросил Лейкил, продолжая рассматривать слона. «Подходящее имя. А что он ест?» «Все, естественно, кроме мяса. В принципе, если ты забудешь его покормить, ничего страшного не случится. Это же волшебное создание. Ковер не пачкает и может год ничего не жрать». «Да, ничего не скажешь. Видна рука дяди». «А, кстати, зачем ты держишь его в клетке?» Кирран усмехнулся. «А ты попробуй, выпусти его у себя в Тинуэти. Забредет куда-нибудь, а потом будет у тебя полночи под кроватью пердеть и посвистывать. Как тебе это понравится?» «Думаю, не слишком. Ладно, мне пора. Зайду как-нибудь на днях. Рубины не забудь». «Принесу, чтобы показать, чего ты лишился. Не потеряй мой алмаз». Они виделись почти каждый день. У Алианы было немного друзей. Она жила довольно уединенно и с себе подобными почти не общалась. Как выяснил Лейкил, светский визит к Киррану был ее первым опытом такого рода. Последние несколько лет она почти безвылазно провела в Академии. Хотя и Лейкил нередко там появлялся, он не удивился тому, что прежде они не встречались. Академия, по сути, была целым городом, где обучались искусству тысячи молодых волшебников. Крупнейшая школа волшебства для смертных, в среде лордов Академия вызывала, как правило, лишь снисходительную улыбку. Правда, и лорды, которые не страдали снобизмом, могли отыскать там что-нибудь для себя полезное. Обширная библиотека Академии по праву считалась лучшей в Немриане. Лейкил и Алиана от души повеселились, обсуждая знакомых преподавателей. О том, кто такой Лейкил, в Академии знал только его друг, мастер Алиту. О титуле Алианы не ведал никто, хотя она в общей сложности посещала Академию уже около 5 лет. Знаменитые преподаватели, гордившиеся тем, что обучают людей настоящей магии, ведать не ведали, что по крайней мере 2 их учеников знают искусство не хуже их самих. Алиану восхитили работы из морозной пряжи, которые продемонстрировал Лейкил. На фоне традиционной техники, которую использовала Алиана, работы молодого графа попахивали махровым авангардизмом. Сам Кена Прей, впрочем, ценил свои произведения не слишком высоко. Прежде всего, он был мастером меча и боевым чародеем. А все остальное так, дело 10. Способ отогнать скуку. За эту неделю они успели сравнительно неплохо узнать друг друга. Они провели пару приятных вечеров в замке Алианы, любуясь заснеженными острыми пиками, окружавшими ее обиталище. Лейкил не торопился. Поспешив, он только бы оттолкнул ее. Конечно, все женщины одинаковы, но каждой из них нужен особый подход. Замок Алианы располагался очень высоко. Воздух здесь был разрежен, а звезды видны даже днем. Один раз Алиана устроила ужасающую метель, и Лейтил, стоя рядом с ней на вершине главной башни, видел ледяных духов и демонов, торжествующих, летящих друг за другом в снежном хороводе. Зрелище было величественное. Может быть, вначале это и было игрой. Пари, заключенная от нечего делать. Потом? Нет, он не влюбился в нее, пока еще нет. Но он знал, что мог бы влюбиться со временем. Она не была пустышкой. Тем не менее, эта возможность на данный момент была лишь возможностью, а неделя между тем подходила к концу. Последний вечер был особенно хорош. Они сидели у камина, попивали белое вино и говорили о том, что было им дорого. Алиана от природы была хорошим слушателем. Лейкил умел становиться им, когда хотел. Из комнаты они вышли на широкий балкон. Снаружи было холодно, но оболочка микроклимата поддерживала одинаковую температуру не только во всех помещениях замка, но и за их пределами, на балконах, открытых площадках и во дворе. Тем не менее снег, проникавший внутрь оболочки, не таял, ибо так желала хозяйка замка. Несколько минут они стояли молча. С балкона открывался чертовски красивый вид. Здесь, высоко в северных горах Нимриана, небо, когда подступал вечер, приобретало фиолетовый оттенок. В долинах оно становилось золотисто-жемчужным. Он взял ее за руку. «Алиана!» Она не уклонилась от поцелуя. Лейкил обнял ее. Он чувствовал тепло ее кожи, запах ее волос, ее томление, ее желание. «Подожди!» Она нашла в себе силы отстраниться, хотя он видел, что это далось ей с определенным трудом. «Не надо!» «Я тебе не нравлюсь?» – спросил он, не отпуская ее взгляда. «Не в этом дело. У меня есть возлюбленный. Я ведь говорил о тебе». Лейкил покачал головой. «Любовник, а не возлюбленный. Ты не любишь Рувиэля». Она не сказала, что он не прав. Вместо этого она попыталась увильнуть от прямого ответа. «Почему ты так думаешь? Разве я ошибаюсь?» Это был риторический вопрос. Из ее отрывочных рассказов о Рувиэле Лейтил уже составил общее представление о причинах их размолвки. Обычаи, касающиеся взаимоотношений полов, у людей и демонов были слишком различны, чтобы одна только любовь могла сразу решить все противоречия. Несмотря на то, что и Алиана, и Рувиэль были образованными и интеллектуальными созданиями, каждый по меркам своего общества, даже 5 лет совместной жизни мало что смогли изменить. Как-то раз Алиана, страдавшая от недостатка внимания, намекнула Рувиэлю, что хотела бы, чтобы иногда он дарил ей цветы. Убедившись в течение следующего года, что Рувиэль намека не понял, она изложила свою просьбу прямым текстом, добавив, что ей, как женщине, очень нравятся такие знаки внимания. Рувиэль серьезно задумался над ее словами, он ведь хотел, чтобы она была счастлива. Наконец он спросил, с какой периодичностью я должен буду это делать. Больше Алиана ни о чем его не просила. Другой случай. Давно живя среди людей и вполне освоившись с их обычаями, Рувиэль, обычно казавшийся окружающим спокойным и уравновешенным человеком, срывался с цепи, если рядом была Алиана. Несколько раз он был близок к тому, чтобы покалечить незнакомых людей, проходивших мимо по улице и не так посмотревших на них. Алиану пугала его жестокость. Кончилось все это тем, что она наотрез отказалась появляться с Рувиэлем в каком бы то ни было общественном месте. Очевидно, она не знала, что во время ухаживания среди обитателей преисподней принято демонстрировать свою силу и кровожадность. Итак, Лейтил задал риторический вопрос. Алиана опустила глаза. «Не знаю», — тихо сказала она. «В самом деле?» Она не ответила. «Я ведь нравлюсь тебе, я это вижу», — негромко сказал Лейтил. «И ты мне тоже нра...» Он замолчал не потому, что это была ложь. Это была правда. На спор с тираном в данный момент ему было уже глубоко наплевать. Он замолчал, потому что в 5 шагах справа воздух вдруг засиял алым светом. Едва уловимый запах серы и дыма, почти детский испуг на лице Лианы. Поворачиваясь к пляшущему кровавому свету, Лейтил уже знал, кого он сейчас увидит. Любовник Лианы выбрал самый подходящий момент, чтобы появиться на сцене. Целую неделю он гулял неизвестно где, а вот именно сегодня, именно в эту минуту, решил навестить свою снежную подружку. В человеческом облике это был молодой, темноволосый парень, одетый по местной моде и, естественно, при мече. Красавчик. Слегка вьющиеся волосы, орлиный нос, узкое лицо, тонкие хищные губы. В правой руке он держал букет роз. Руку он вытянул, а бутон роз повернул от себя. Видимо, запах цветов раздражал его демонскую натуру. «Любимая, я...» Он осекся, заметив Лейтила. И мигом забыл о беспокоящих его розах. Сияние за спиной Рувиэля окончательно угасло. Алиана попыталась незаметно вытащить свою руку из руки графа. Лейтил мысленно послал на головы забытых богов все известные ему проклятия, где бы они сейчас не пребывали. «А это кто еще такой?» Сей вопрос Рувиэль задал уже совершенно другим тоном. «Это...» Алиана попыталась остановить растерянный лепет и говорить по возможности спокойно. Получалось не очень. «Это...» Граф Лейтил Кеннапрей. По правилам этикета следовало, если не протянуть руку, то хотя бы коротко кивнуть. Лейтил не сделал ни того, ни другого. Все карты были сданы. Оставалось только сыграть свою партию до конца. Хорошо сыграть, ведь это был последний, 7-й вечер. Было немного обидно проигрывать Тиррану, тем более что по сути, а не формально, их спор выиграл именно он, Кеннапрей. Насмешливый взгляд Лейтила понравился Рувиэлю примерно так же, как Лейтилу тон, которым Рувиэль осведомился насчет его личности. В горле демона что-то заклокотало. Цветы он бросил на столик. Букет рассыпался, половина цветов свалилась на пол. «Как зовут этого клоуна?» – переспросил Рувиэль, делая вид, что плохо слышит. Взгляд он не отвел. «Придержите язык, любезный. Иначе я вам его отрежу». Рувиэль широко улыбнулся. «Я думаю», — с нажимом сказал он, — «я думаю, нам следует обсудить этот вопрос более подробно». «Когда и где?» «Перестаньте», — Алиана вклинилась между ними. «Ведете себя как 2 юнца. Я не хочу, чтобы вы ссорились. Вы оба много значите для меня». «Что там для тебя значит эта мартышка?» – взревел окончательно взбешенный Рувиэль. «Руви, граф Лейтил, всего лишь мой друг». «Друг? Если это так, то почему бы ему не убраться отсюда, да поживее?» «Леди Алиана», – проникновенно сказал Лейтил, более не обращая на демона никакого внимания. «Этот хам ведет себя по отношению к вам оскорбительно. Позвольте, я преподам ему урок вежливости». Рувиэль зарычал, показав зубы. Видимо, трансформация уже началась, потому что его зубы оказались чересчур длинными и острыми для человека. «Лорд Лейтил», — Алиана стиснула руки и на секунду закрыла глаза. «Я прошу вас удалиться. Пожалуйста. Я не хочу этой ссоры». Лейтил коротко поклонился. «Ваше желание — закон для меня, миледи». Коротко попрощавшись, он соткал заклятие пути. Когда он уже заканчивал заклинание, их с Рувиэлем взгляды скрестились в последний раз. Лейтил вступил на волшебную дорогу. Он не использовал уже разработанное заклинание для быстрого возвращения в Тинуэт, поскольку вовсе не собирался туда возвращаться. Он оказался в миле от замка ледяной колдуньи, по колено в снегу. Лейтил забрался немного повыше, вытряхнул снег из сапог и стал ждать. Выступ скалы делал его невидимым для глаз тех, кто кто мог сейчас находиться на балконе замка. Ждать пришлось недолго. Через 2 или 3 минуты в том же месте, где он появился, образовалось алое свечение, более всего походящее на сноп бушующего полупрозрачного огня. Собравшись в фигуру черноволосого молодого человека, свечение угасло за его спиной. Оглянувшись кругом и отыскав взглядом Лейкела, Рувель удовлетворенно кивнул. «Я вырежу твои потроха и выпью твой мозг», — пообещал он. Лейкел молча вытянул из ножен клинок. Демон предупреждающе поднял руку. Своего меча он не коснулся. «Не здесь». Окрестные земли нашпигованы ее следящими заклинаниями. Лейкел пожал плечами. «Ну так давай поскорее уберемся отсюда. Я знаю одно подходящее место». Алое сияние, повинуясь жестам его рук, появилось снова. Лейкел ощутил разматывающийся клубок волшебного пути. «Что это за место?» Рувель улыбнулся во весь рот. Теперь превращение шло быстрее, его кожа темнела и прилегала к костям, а клыки уже не помещались во рту. «Ты боишься?» Лейкел усмехнулся в лицо сопернику и шагнул в открывающийся путь вместе с ним. Может быть, он совершал большую ошибку, но так или иначе, дорогу должен был выбирать один из них. А допустить, чтобы какой-то демон оказался храбрее наследного графа Кена Прея, он не мог. Впрочем, даже если это ловушка, тому, кто заманил Лейкела в нее, не поздоровится. У него найдется несколько сюрпризов. Когда они вышли на другом конце туннеля, первое, что почувствовал Лейкел, — густую вонь горящей серы. Воздух был тяжел и душен, пропитан дымом и страхом. Они находились под землей, в большой пещере с несколькими кривыми проходами. Все проходы были темными, кроме одного, откуда исходил мрачный багровый свет. Сверхчувственное восприятие Лейкела подсказало ему, что находятся они уже не в Немриане. А учитывая личность его проводника, становилось вполне очевидным, где именно. «Это что, преисподнее?» – поинтересовался Лейкел. Рувель кивнул. Одежда на нем испарялась, фигура увеличивалась в росте, руки удлинялись, из спины вырастали то ли длинные когти, то ли крылья. Самый верх. Что, человечек, отказывает магия? Лейкел чуть усмехнулся. Он где-то читал о том, что в преисподней некоторые заклинания могут перестать работать. Как и любое другое из 6 существующих царств, преисподняя источала свое собственное волшебство, достаточно сильное, чтобы заглушить любую постороннюю магию. Но здесь, в верхних слоях ада, это влияние было пока еще слишком слабым, чтобы всерьез повлиять на исход поединка. Лейкел вытянул перед собой меч и изгнал из разума все посторонние мысли. Пламя волшебства наполнило его сущность. Сила потекла через руки в клинок. Помещавшийся в конце рукояти истинный рубин ярко вспыхнул. К моменту, когда сияние вокруг драгоценного камня стало прозрачно-белым, закончил свою трансформацию и демон. В своем подлинном обличии Рувель был 2,5 метров роста и казался скелетом, на который натянули кожу. Пальцы заканчивались длинными изогнутыми когтями, за спиной были крылья без перепонок. Длинные раскосые глаза с рубиновыми зрачками, клыки длиной в палец и огненное дыхание, вырывавшееся из глотки, завершали картину. Его меч был темно-багровым, а ближе к концу и вовсе превращался в извивающийся язык пламени. Демон заревел, вскинул вверх клинок и левую руку. Волна непереносимого жара обрушилась на Лейкела. Он выставил перед собой собственный клинок и сплел щит из света и смерти. Касаясь щита, жар исчезал. Комбинация света, самой ненавидимой обитателя мада стихии и пустоты, поглощала всю энергию, которую выплескивал Рувель. Удар! Оружие Рувеля мгновенно удлинилось, стало похожим на багровую извивающуюся ленту и врезалось в щит Лейкила. Короткая боль, осколки света сияющими брызгами гаснут в темноте. Он успел заблокировать меч демона и ударил сам. Они закружились в смертельном танце волшебства и стали. Быть только искусным магом или умелым воином означало потерпеть поражение. Только воин слишком уязвим, только волшебник слишком медлителен. Они оба были мастерами и в том, и в другом. Оставалось выяснить только, кто из них лучший. Их оружие, украшенное истинными драгоценностями, напитанное волшебством от рукояти до острия, само по себе могло поразить не хуже самого смертоносного заклинания. Клинки вспарывали призрачные доспехи, разрезали полотна охранных заклятий, сталкивались со звоном и шипением, как две змеи, светло-стальная и темно-багровая. Рувель выдохнул пламя. Лейкил едва успел выставить щит. Пламя скатилось вниз и распространилось по пещере с поразительной скоростью. Лейкил, в число подвластных стихий которого входил и огонь, уберегся от жара и усмирил его. В ответ он применил одно из самых своих любимых заклинаний, основанное на стихии, что отделяет живых от мертвых. Но Рувель сумел защититься. Каким-то образом он отторгнул дар смерти. Сражаясь, они перемещались к выходу пещеры, туда, откуда изливался мрачный багровый свет, бывший здесь единственным источником освещения. Как оказалось, свечение исходило из пещеры поистине гигантских размеров, напоминавшей полый внутри муравейник. Это впечатление создавали десятки округлых ходов, располагавшихся на самых разных уровнях. Некоторые ходы были связаны между собой каменными мостами. Внизу плескалось озеро лавы. Отступая, Рувель оказался на мосту. Все его щиты были проломлены, большая часть заранее подготовленных заклятий использована. А охранный амулет, поддерживавший дополнительное защитное поле вокруг своего владельца, на 3/4 истощен. Лейкил, нападая, не увлекался и не забывал об осторожности. Праздновать победу было еще слишком рано. Рувель огрызался и время от времени, используя преимущество в росте и силе, норовил скинуть своего противника с моста. «А умеет ли наша птичка летать?» — мимолетно подумал молодой граф. Применив усиливающее заклинание, он обрушил клинок на каменный мост. И сразу же, не дожидаясь последствий, сделал кульбит назад. Рувель отпрыгнуть не успел. Когда средняя часть моста рухнула вниз, он полетел вместе с ней. Стоя ближе к началу, где мост был толще, Лейкил удовлетворенно наблюдал за стремительным падением демона. К сожалению, в лаву он все-таки не упал. Рувель раскрыл свои лишенные перепонок шипы крылья и сумел остановить падение. Как он держался в воздухе, один черт знает. В смысле один Рувель. Магия не иначе. Лейкил разочарованно прищелкнул языком. Демон с некоторым трудом взлетел повыше и забрался на один из мостов. Граф Тенапрей опустил меч и вытянул перед собой левую руку. «Крылья ветра», — произнес он. Тугие потоки воздуха свились за его спиной в некое подобие крыльев. Он шагнул с остатков моста и устремился вниз. Рувель уже ждал его на другом мосту, выставив меч. Но Лейкил не стал опускаться рядом. Вместо этого он разломал воздушным молотом и этот мост тоже. Теперь Рувель успел среагировать и вовремя раскрыл крылья. Однако в силу того, что значительная часть молота была сконцентрирована на нем же, поток ветра едва не расплющил его об стену пещеры. От падения в лаву он к повторному разочарованию Лейкила и на сей раз сумел уберечься. Лейкил неторопливо поплыл к нему, по ходу вспоминая одну книгу, где повествовалось, как правильно производить расчленение демонов. В это время в одной из нижних пещер показалась настороженная мордочка импа. Существо сделало вперед пару шажков. Теперь можно было увидеть и тельце. Больше всего эта тварюшка была похожа на помесь небольшого человечка с крупной розовой ящерицей. За спиной размещались рудиментарные крылышки, а на голове тупые рожки. Голос у этой твари, однако, оказался куда громче, чем можно было предположить по ее хилому виду. Уставившись на левитирующего Лейкела со своими мерцающими воздушными крыльями, немного смахивающего на спустившегося в преисподнюю ангела, имп, уперев руки в бока, во всю глотку заорал. «Какого х... ты мосты рушишь, ангелок, еб... ты их что ли б... строил? Ты их б... по камушку собирал?» Рувель наконец оклемался. Оторвавшись от стены, он с нечленораздельным ревом прыгнул к Лейкелу. «Ох ты ж ее твою мать!» Вытаращив глазенки, очумело пробормотал имп, стоило демон-лорду появиться в его поле зрения. Заезжего ангела обложить это было можно, а вот местное начальство нет, это тебе уже не шуточки. Сообразив, что в пещере происходит крутая разборка, имп испуганно пискнул и шмыгнул обратно в свое убежище. Они сцепились в воздухе. Высверки мечей, столкновение заклинаний, боль, сила против силы, мастерство против мастерства. Результатом их короткого боя стала отрубленная кисть Рувеля по красивой дуге, полетевшая в лавовое озеро. Рувель взмыл вверх, Лейкел за ним. Он и сам был ранен, но давать передышку врагу было нельзя. Кто знает, что у этого демона приготовлено про запас. Следовало добить его как можно скорее, пока он не регенерировал кисть. Остатки первого моста. Здесь они схватились снова. Рувель яростно защищался. Лейкел заметил, что черная кровь из обрубка уже не течет. Тенапрей применил последнее заклинание, состоявшее из комбинации огня и света, которые он хранил в своей памяти. Веретено слепящих молний швырнуло демона вглубь пещеры. Рувель попытался подняться, но на этот раз не сумел. Почти вся поверхность его тела была одним сплошным ожогом, с полдюжины костей переломана. Лейкел шагнул к нему, порыв ледяного ветра ударил ему в спину. Защитное поле, которое продолжал генерировать его собственный амулет, застыло и с тихим звоном рассыпалось. Лейкел не успел повернуться. Холод сковал его ноги, распространился по телу, достиг груди. Меч по-прежнему оставался в руке графа, но он не мог ни двинуть рукой, ни бросить заклятие. Лед покрыл коркой его губы. В поле зрения Лейкела показалась Алиана. Она бросилась к Рувелю, опустилась рядом с ним на колени. «Руви, что с тобой? Все будет хорошо, я исцелю. Я сейчас». Видимо, Алиане казалось, что он умирает. По внешнему виду Рувеля вполне можно было это предположить. Лейкел, однако, был уверен, что до этого еще далеко. Все демоны наделены просто поразительной живучестью. И Рувель подтвердил этот общеизвестный факт. Он оттолкнул Алиану, приподнялся на локтях и сел, прислонившись спиной к стене. «Хватит скулить», — хрипло сказал он. «Пойди лучше, позаботься о своем дружке». Алиана встала с колен. «Так с тобой все в порядке?» — спросила она с недоверием. Голос у нее теперь был отнюдь не таким ласковым. «Лучше не бывает. Какого дьявола ты влезла не в свое дело, женщина?» «Что? Что ты сказал?» Рувель не ответил. Колдунья поставила руки на пояс и гневно процедила. «Я тебе жизнь спасла, а ты спрашиваешь, зачем я влезла не в свое дело? Руви, ты же мне обещал, что не станешь его преследовать. И я, как последняя дура, чуть было тебе не поверила. Что, данное слово, данное мне слово для тебя ничего не значит? Я не мог пойти против чести. Я должен был его убить». «Дурак», — Алиана беспомощно всплеснула руками. «Уйди, женщина», — повторил Рувель, — «тебе здесь не место». Он не договорил, потому как Алиана вкатила ему пощечину. Колдунья подула на руку, онемевшую от удара, по жесткой физиономии, и повернулась к Лейкелу. «А вы», — с болью и разочарованием проговорила она, — «такой внимательный, такой благородный кавалер. Ваша воля — закон для меня. Тфу». Она покачала головой. «Мне очень жаль, лорд Лейкел. Я думала, вы человек слова. Вы разочаровали меня». Алиана по очереди посмотрела на обоих своих ухажеров. «Теперь слушайте меня оба. Я сейчас уйду. И мне нет никакого дела, чем вы тут будете заниматься. Можете продолжать драку, можете выпить на брудершафт, мне все равно. С этого дня я больше не желаю видеть ни одного из вас. Тот, кто посмеет заявиться ко мне в замок, может считать себя покойником». И она ушла. На самом деле. Просто взяла и ушла. Рувель посидел некоторое время у стены, хрипло дыша. Наконец, опираясь на меч, сумел подняться. С минуту стоял, покачиваясь. Выпрямился. Ожоги и раны на теле исчезали на глазах. Отрубленная рука отросла уже сантиметров на 5. Не обращая никакого внимания на все еще неподвижного Лейкела, Рувель открыл путь и растворился в дымном воздухе. Наверное, вспомнил о каком-нибудь демонском санатории, только для членов правящей династии. Ледяное заклятие постепенно таяло в жаркой атмосфере преисподней. Намеренно или нет, но Алиана не закрепила узлов своего плетения. Тем не менее, прошло целых 30 минут, прежде чем Лейкел смог разлепить губы и кое-как пошевелить левой рукой. Правая пока оставалась неподвижной. Магией он также не мог воспользоваться. Заклятие было добротным, предназначенным специально для тех, кто был знаком с искусством волшебства не понаслышке. Оно замораживало не только тело, но и колдовские способности того, на кого было наложено. Энергетика Лейкела, впрочем, тоже потихоньку оттаивала. «Как она развалила мое защитное поле одним ударом», — думал Лейкел, одновременно пытаясь потихоньку ослабить заклинание. Да, я не ошибся тогда у Киррана в самом начале. Она и в самом деле первоклассная колдунья. Какое-то осторожное шевеление в дальнем конце пещеры привлекло его внимание. Через несколько секунд он понял, что это. Несколько импов притаились за выступом скалы и осторожно поглядывали на него. Прошло 5 минут. Лейкел усиленно пытался освободиться. Осмелевшие импы выбрались из-за угла и подошли поближе. Но вид ангела, пусть даже и плененного, вызывал у них определенные опасения, и поэтому они укрылись за большой кучей камней. Теперь Лейкел мог слышать их разговор. «Он что, так и будет тут стоять? А босс его знает?» «А не пошел бы этот ангел в жопу?» «Верно. Никаких ангелов нам тут не нужно. Ну что, парни, скинем его вниз?» «Вот еще, лед растает, ангелок выпорхнет на волю, а кому босс натерет задницы? Обратно нам. Тебе это надо?» «Ну, вообще-то нет. Но вот то-то и оно. А у меня идея. Давайте его...» «Это...» Многозначительный присвист. «Пока он тут такой неподвижный, а?» «Да ну его!» – осторожный и рассудительный имп выглянул из-за камня. «А вдруг он оттает?» «Так мы по-быстрому!» – жизнерадостно возразил более молодой голос. Когда импы после долгих споров набрались храбрости и высунулись наружу из-под своего прикрытия, Лейкел, скрипнув зубами, сумел вытянуть вперед левую руку. С рукава посыпались ледяные кристаллы. Заклинание экзорцизма само легло на язык. И как он умудрился его вспомнить? Ведь учил-то в далеком детстве, лет 11 тогда было. Добрым словом, граф Лейкел помянул своего дядю, заставлявшего его прекрасными летними днями корпеть над скучными и нудными книжками. При первых тактах заклинания импы взвыли от ужаса и опрометью ринулись вон из пещеры. Их бледно-розовые поросячьи ушки встали дыбом. Очевидно, им уже был знаком этот текст. Злорадно ухмыляясь, Лейкел дочитал его до конца. Хотя заклинание достигло розовых чертенят уже в ослабленном виде, за короткое время они успели далеко убежать. Лейкел слышал их пронзительные вопли, постепенно стихавшие по мере удаления, еще очень долго. Через 20 минут ему наконец удалось освободить и правую руку. Дальше дело пошло быстрее. Еще через 10 минут он привел в порядок одежду и выстроил заклинание обратного пути. Дома он задержался ровно настолько, чтобы дойти до сокровищницы и выудить из нее 4 крупных рубина. Этот набег почти опустошил кладовую. Кроме каких-то жалких бриллиантов, самые крупные из которых были всего-то на 200-300 карат, там уже больше ничего не было. Что ж, похоже, в скором времени гномам предстоит пережить еще одну ревизию. Когда он отдал рубины лорду Тиррану, тот с улыбкой положил их в шкатулку. С улыбкой, но молча. В лице Лейтила было что-то такое, что заставило Тиррана на этот раз обойтись без шуточек. Вернувшись в Тиноэт, Лейтил отыскал Дэвида. В последние 7 дней они виделись разве что за ужином, да и то не всегда. Дэвид сидел в библиотеке и что-то читал. Когда вошел Кена Прэй, он оторвался от книги и вопросительно посмотрел на графа. Лейтил поднял руки. «Все, завязываю с вечеринками. С завтрашнего дня начинаем твое обучение».